Если ты еще раз простудишься, то уже больше не выкарабкаешься. А поэтому лежи смирно и не вылезай из теплой постели. До завтра». К вечеру на улице резко похолодало, и небо затянуло снежными тучами, мчавшимися с севера. Быстро приготовив все, что могло потребоваться больному ночью, Оливия улеглась на кушетке в гостиной и крепко заснула. Как всякая тренированная сестра, Оливия могла проснуться в любое назначенное себе время. Проснувшись около полуночи, она прежде всего увидела снежные вихри, кружившиеся за окном. Началась метель. Когда в 12 часов она вошла к Владимиру, он не спал. Глаза его были широко раскрыты, у рта залегла трагическая складка. Выполнив предписанное врачом, Оливия хотела уйти, но Владимир схватил ее руку и крепко сжал. «Оливия!» Она села подле него. «Да, дорогой. Ты помнишь, что ты сказала мне в тот день, когда меня вызвали наши, и я ушел?» «Помню. Ты была права. С моей стороны эгоистично удерживать тебя здесь. С самого начала я веду себя как самый заядлый эгоист. Я не имел права втягивать тебя в такую жизнь. Но ты не втягивал меня, я сама пошла. Пусть так, если тебе угодно. Так или иначе, ты сейчас здесь и губишь свою молодость ради развалины, которой давно пора бы околеть, как крысе в норе. Дорогой мой, ты меня очень обяжешь, если не будешь в моем присутствии отзываться так оскорбительно о человеке, которого я люблю. И обяжешь меня еще больше, если не будешь разговаривать по ночам, когда у тебя жар». Он резко оттолкнул ее руку. «Ты дурачишь меня, словно ребенка. Ты думаешь, я не вижу, к чему сводится твоя любовь? К возвышенной жалости. Вот к чему. Ты являешься ко мне, словно милосердный ангел. Берешь меня за руки, чтобы я поскорее забыл, что эти руки могли бы...» Он замолчал, кусая губы. Оливия закрыла глаза, вспомнив, как в те страшные дни, когда он лежал в беспамятстве, пальцы его беспрестанно двигались по одеялу, словно он что-то лепил. «Володя», — серьезно заговорила Оливия, — «я не хотела говорить с тобой об этом, пока ты не окрепнешь, но раз ты настаиваешь, я скажу сейчас. Со времени твоей болезни я все вижу в ином свете. Мне и сейчас еще многое непонятно, но тем не менее я счастлива и буду счастлива, даже не понимая всего до конца. Я не беспокоюсь о том, поженимся мы с тобой или нет. Это такая малость, а ведь важно другое, совсем другое, понимаешь? Своими руками я вырвала тебя из лап смерти, и теперь ты мой, навсегда мой. Но как если бы ты был моим ребенком. Я хочу только одного — слышать, как ты дышишь, и знать, что тебе ничто не угрожает. Вот и все. А теперь спи. Что с тобой, дорогой? Опять болит?» Он хрипло рассмеялся. «А я и не знал, что ты умеешь облекать в такую красивую форму самые неприглядные вещи. Но ведь суть дела от этого не меняется. Ты даешь. Ты все время даешь. А я ничего тебе дать не могу. Даже Карл понимает это, хотя и молчит. Он сказал мне сегодня, что у тебя сильно развит материнский инстинкт, и что я не должен заглушать его. Но Карл всегда побеждает меня в спорах. Неудивительно при таких здоровых легких». И нетерпеливо вздохнув, он отвернулся от Оливии. Она, откинувшись на спинку стула, неподвижно смотрела в окно. За замерзшим стеклом в непроглядной тьме кружились несметные полчища снежинок, подгоняемые беспощадным ветром. Сердце Оливии сжалось, когда она услышала неровное, затрудненное дыхание Владимира. Она посмотрела на больного. Он лежал с закрытыми глазами, и при виде морщин, набегавших на лоб при каждом его вдохе, Оливия содрогнулась, словно колющая боль пронзала ее собственную грудь. В дверь постучали. «Телеграмма!» — послышался мужской голос. «Срочная!» «Что-нибудь с отцом?» — промелькнуло у Оливии. Она поспешно встала. «Сейчас же откройте!» Пальцы Владимира, сжавшие руку Оливии, словно остановили биение ее сердца. «Это не телеграмма», — сказал он. Когда серый туман рассеялся, она повернулась к нему. Он тянулся к ней, раскрыв объятия, смеясь и торжествуя. «Любимая моя, Мы довольно поспорили.